Глава 13. Поход казался сестре Миган увлекательным путешествием. С поразительной для нее самой быстротой она привыкла к окружавшим ее новым видам и звукам. Ее спутники казались ей очаровательными. Ампара Хирон была сильной женщиной. Ни в чем не уступавшая двум мужчинам, она вместе с тем была очень женственной. Феликс Карпио, рослый, с рыжеватой бородой и шрамом, выглядел дружелюбным и приветливым. Но для Миган самой яркой личностью из них был Хайме Миро. В нем чувствовалась какая-то непреодолимая сила, непоколебимая вера в свои убеждения, сродни той, что была у монахини в монастыре. Когда их путешествие только началось, Хайме, Ампаро и Феликс несли на плечах спальные мешки и винтовки. «Дайте мне понести какой-нибудь из мешков», — предложила Миган. Хайме Миро удивленно посмотрел на нее. «Хорошо, сестра», — пожав плечами, ответил он и протянул ей мешок. Он оказался тяжелее, чем Миган предполагала, но она не жаловалась. «Пока мы вместе, я буду разделять с ними все тяготы». Миган казалось, что они шли уже целую вечность, спотыкаясь в темноте, натыкаясь на ветви, царапаясь о кустарник, искусанные насекомыми, сопровождаемые лишь светом луны, указывавшей им путь. «Кто они?» — думала Миган. «Почему их преследуют?» И поскольку Миган с монахинями также преследовали, она чувствовала что-то очень схожее, сближающее ее с этими людьми. Они почти не разговаривали, но время от времени перебрасывались какими-то загадочными фразами. «В Вальядолиде все готово?» «Да, Хайме. Рубио с Томасом встретят нас возле банка во время боя быков». «Хорошо. Передайте Ларго Кортесу, чтобы ждал нас, но не называйте числа». «Понял». «Кто такие? Ларго Кортес, Рубио и Томас?» — думала Миган. «Что должно произойти во время боя быков? И при чем тут банк?» Она чуть было не спросила, но вовремя спохватилась. «Думаю, им вряд ли понравится, если я буду задавать много вопросов». Незадолго до рассвета они почувствовали, как снизу из долины потянуло дымом. «Ждите здесь», — прошептал Хайме, — «ни звука». Они следили, как он, выбравшись на опушку, исчез из виду. «Что это?» — спросила Миган. «Молчи!» — прошипела Ампара Хирон. Минут через 15 Хайме Миро вернулся. «Солдаты! Мы их обойдем!» Отойдя на полмили назад, они осторожно пробирались лесом к проселочной дороге. Перед ними простирался деревенский пейзаж, наполненный запахами свежескошенной травы и спелых фруктов. Миган не могла сдержать любопытство. «Почему вас ищут?» — спросила она. «Ну, скажем, мы с солдатами несколько расходимся во взглядах», — сказал Хайме Миро. И ей пришлось довольствоваться этим ответом. «Пока», — подумала она, намереваясь узнать об этом человеке больше. Через полчаса они добрались до затерянной в лесу полянки, и Хайме сказал: «Солнце взошло. Мы пробудем здесь до темноты». Он посмотрел на Миган. «Этой ночью нам нужно будет идти побыстрее». «Хорошо», — кивнула она. Хайме разложил спальные мешки. «Возьми мою, сестра», — сказал Феликс Карпио. «Я привык спать на земле». «А как же вы?» — проговорила Миган. «Я не могу». «Ради бога», — оборвала ее Ампаро. «Залезай в мешок. Мы не хотим, чтобы ты будила нас своими криками из-за чертовых пауков». В ее голосе Меган почувствовала непонятную враждебность. Не говоря больше ни слова, Меган забралась в спальный мешок. «Что они злятся?» — удивлялась она. Меган смотрела, как Хайми Миро, раскатав свой спальный мешок неподалеку от нее, залез в него. Ампара Хирон легла к нему. «Все ясно», — подумала Меган. Хайми посмотрел на Меган. «Ты бы лучше поспала. У нас впереди долгий путь», — сказал он. Меган проснулась, разбуженная странными звуками. Словно кто-то стонал от невыносимой боли. Она встревоженно села. Звук доносился оттуда, где лежал Хайми. «Он, должно быть, сильно болен», — было первым, что она подумала. Стон становился громче, и потом она услышала голос Ампара Хирон. «О да, так! Не останавливайся! Не останавливайся! Деорито! Сильнее! Вот так, так, так!» Меган вспыхнула. Она попробовала заткнуть уши, чтобы не слышать этих звуков, но ничего не помогало. И она представила себя на месте Ампара Хирон. Меган тут же перекрестилась и начала молиться. «Прости мне, Господи, да будут мои помыслы обращены только к Тебе одному, да будет душа моя полна Тобой, дабы нашла она в Тебе источник доброты». А стоны не прекращались. Наконец, когда Меган уже чувствовала, что не может больше этого вынести, они стихли. Но теперь уже другое не давало ей уснуть. Лес вокруг был полон звуков. Они сливались в какофонию щебета птиц, стрекотания сверчков, гомона маленьких зверушек и гортанного урчания зверей покрупнее. Меган уже отвыкла от шума внешнего мира. Она с грустью вспомнила чудесную тишину монастыря. И к своему изумлению она даже загрустила по сиротскому приюту. Этот ужасный, но удивительный сиротский приют.